Сергей Локтионов. Грибники. Рассказ. Все имена, фамилии действующих лиц, равно как и события, изложенные в рассказе, вымышлены. Любые совпадения случайные. Однако село Шерингуши и прочие мордовские топонимы существуют и взяты из жизни. «Смотрите, Сергей Александрович, какая новость пришла!» — сказал Корнеевский. «За первую неделю июля по стране в лесах бесследно исчезло свыше 600 грибников!» «Да что вы, Сергей!» — деланно поразился Михеев. «Это же кошмар какой-то!» «Да-да!» — увлеченно продолжил Корнеевский. «И треть из них пропали в лесах Подмосковья. Что вы об этом думаете?» «Ну вы знаете, я беру за основу всегдашнее разгильдяйство наших людей», — в своей обычной манере затараторил Михеев. «Забывают взять в лес нужные лекарства, спички, продукты и все такое прочее. И как следствие блуждают и теряются. Ну а дальше истощение, потеря сознания и смерть. Ну и...» «Подождите, Сергей Александрович», — перебил Корнеевский. «Но почему они пропадают бесследно? Даже если так, то от человека должно же хоть что-нибудь остаться». А тут совсем ничего, словно корова языком слезала. «Ну, знаете, Сергей, лес это вообще вещь загадочная», задумчиво ответил Михеев. «Опять же, фактор болот и дикого зверья нельзя исключать, да и...» «Ой, Егор, убери ты этих балаболов», скривился Николай. «Достали уже по ушам ездить, вруби лучше музыку какую». «Да ну, Колян, ты чего?» Усмехнулся Егор. «В тему же мужики базарят. Мы с тобой куда едем? Отдыхать, рыбу ловить, водку жрать, грибы да ягоды собирать. А тут видишь, что творится. Народ по лесам массово пропадает». «Да гон это все. Им для рейтингов тему какую острую разбередить надо. Вот и стращают людей всяким дерьмом. Как же, зверье! Это что ж, зверье резиновые сапоги, куртки да дождевики жрет? Странные какие-то зверушки у нас водятся». «Про болото да, я согласен, но не может же в болотах такая прорва народа сгинуть». «Ну а что тогда, НЛО людей что ли ворует?» Хмыкнул Егор и переключил Вести ФМ на русское радио. «Или нечистая сила балуется?» Непрестанно галдящую железную логику сменил дуэт Аллегровой и Лепса. «Я тебе не верю!» Хрипло ворвалось в пропахший свежей кожей салон новенького внедорожника Егора. «А вот ты зря язвишь!» Задумчиво уставился в дождливую предрассветную мглу Николай. «Всякое в жизни бывает. Вон бабку мою покойную, когда она еще девчонкой была, леший в лесу чуть не погубил. По кругу водил и чуть в болото не завел. Во как!» «Ой, Колян!» Засмеялся Егор. «Ты мне еще про бабу Ягу да Кощея Бессмертного расскажи. Я уж скорее в инопланетян поверю». «Смейся, смейся, дурень косопузый». Зябко поежился Николай, полез за пазуху и украдкой сжал в кулаке нательный крестик. «Не хочешь, не верь. Дело твое». Два закадычных друга, Егор Дремов и Николай Заикин, катили по пустынному предутреннему шоссе в новеньком черном УАЗе «Патриот» в отпуск к родне, в затерянное в мордовских лесах село Шерингуши. Оба были кряжестыми здоровенными мужиками классической славянской внешности. У Дремова и Заикина была своя сыроварня в ближнем Подмосковье, которую они открыли в 2014 году, после того, как на Россию обрушился вал подарочных санкций от наших закадычных западных партнеров. Друзья понабрали кредитов и организовали собственный бизнес на равных долях. Ох и непростое оказалось это дело – варить русский аналог знаменитого пармезана. То молоко завезут не того качества, то температура в хранилище скачет, то работяги нажрутся в зюзю. Но как бы там ни было, они сдюжили, расплатились по долгам и наконец-таки вышли в плюс. Николай и Егор познакомились и подружились в далеком 1980 году, Когда малолетнего Егора забрал к себе на все лето его дядя Михаил Сергеевич Дремов. Детей из Олимпийской Москвы было высочайше велено распределять по лагерям. Студентов и прочую молодежь направлять в стройотряды и экспедиции. Маме Егора путевка в лагерь не досталась, и тогда она попросила брата покойного мужа взять непоседливого бузатера к себе в деревню. Родственник, развеселый колхозный тракторист, заехал к ним тогда в Москву затариться появившимся на прилавках универмагов дефицитом. Разбитной деверь, не раздумывая, согласился. Ровесник Егора, соседский сорванец Колька, также был сослан из Москвы в мордовскую глушь к родной тетке Гале. Ребятишки быстро нашли общий язык и сдружились до мозга костей. Оба оказались заядлыми рыбаками и большими любителями тихой охоты. С тех пор они каждый год приезжали в Шерингуши к родне. Сначала вместе, затем с женами. Но изнеженные московские барышни выразили свое категорическое «фи» такому плебейскому и скучному, на их взгляд, отдыху. Причем, если жена Николая нет-нет, но все же ездила с ними в отпуск, то супруга Егора категорически заявила, что никогда в эту мерзкую перть не поедет. Ни при каких обстоятельствах. Потом родились и подросли дети. Друзья снова решили ездить вдвоем, как и раньше. А благоверные с отпрысками пускай таскаются в свои Сочи да Турции. Ну а мы люди не гордые. Нам баня, водка да лес с рекой по душе. Никто не возражал против такого компромиссного расклада. Тем более, что результатами этих поездок были груды засоленной и вяленой рыбы, сушеные и маринованные грибы, а также банки с черничным и земляничным вареньем. А иногда привозили и длинные, пахнущие ароматными специями, пласты домашнего сала и мяса. Все это деликатесное богатство доставлялось в Москву в обширном прицепе и багажнике машины Егора, после чего делилось поровну между двумя семействами. И вот в очередной отпускной сезон Дремов и Заикин затемно покинули замерзшую июльскую Москву, оставив дома спящих жен, детей и котов с собаками. Они вырулили на трассу М5 и неспешно покатили по пустынному Новорязанскому шоссе. Лето 2019 года выдалось в столичном регионе на редкость дождливое и аномально холодное. Друзья с радостью отправились в любимую с детства деревню, узнав, что в Мордовии после проливных дождей установилась теплая и сухая погода. Самое оно для походов за грибами да ягодами. Ну и, конечно, для посиделок с удочками на крутых берегах Вада. Они были в дороге уже 5 часов. Дремов потормошил прикорнувшего Николая. «Очнись, Соня! Зубова поляна близко! Ты просил тебя разбудить, как подъедем!» Заспанно потянулся Заикин. «Уже? Класс! Останови где-нибудь, размяться страсть как охота!» «Сейчас, погоди, к заправке подъедем, там и разомнешься!» Они свернули на заправку Лукойла, что на окраине областного центра Зубовой поляны. Егор отправился оплачивать бензин, а Николай, поприседав и помахав руками, привалился к нагретому УАЗу, где и замер, подставив летнему солнцу слегка взмокшее лицо. Дело двигалось к часу дня. Было тепло и солнечно. В высокой траве стрекотали кузнечики, а возле луговых цветов гудели добродушные шмели. Эфемерный ветерок что-то тихо шептал, забравшись в верхушки придорожных берез и дубов. Невдалеке останавливаясь, прогремел суставами скорый поезд Москва-Саранск. На душе Заикина стало легко и спокойно. «Господи, как же хорошо!» Блаженно жмурясь, думал Николай. «Совсем как в далеком детстве». «Не спи, замерзнешь!» — послышался голос Дремова. «Садись, ехать пора!» «Ага!» — вздохнул Заикин. «Нас, как всегда, ожидает 40 минут непередаваемых ощущений. Впрочем, может, хоть в этом году администрация наконец отремонтировала дорогу?» «Как же, дождешься от них!» Егор завел двигатель. Последний раз ее еще в советские времена ремонтировали. Году в 87-м. Блин, тут у нас ездить, только машину гробить. Не дорога, а стиральная доска. Ладно, не ворчи, хороняка. Улыбнулся Николай. Хватит попой тарахтеть. Поехали уже. У дяди Миши наверняка уже самогон в морозилке с тоски загнулся, нас ожидаючи. А тетка Галя небось уже утку по-пекински забабахала. Грибочки маринованные, да бочковые огурчики из погреба достала. А картофель у ней какая... белая, рассыпчатая. Про сало с мясной прослоечкой я вообще молчу. Уймись, зараза! Сглотнул слюну Егор и посмотрел на командирские часы. Жрать уже охота так, что прям переспать не с кем. Ну так жми на газ, ты же у нас рулевой. К 2 часам пополудни друзья добрались наконец до Ширингушей. Вот он, заветный лесной поворот направо. Мимо пронеслись восстановленная 15 лет назад церковь на крутом пригорке, магазин местного олигарха Каткова, сельсовет, кафешка. По обеим сторонам дороги присели бревенчатые пятистенки, где заколоченные и покосившиеся, как брошенные старики, а где и нарядные, как девки на выданье. Они сверкали свежими стеклопакетами и были обшиты белым сайдингом. Проехав по центральной улице сквозь всю деревню, патриот свернул на правую обочину, подъехал к 2 домам, стоящим на отшибе, и протяжно просигналил. Громко забрехали дворовые псы. На крыльцо правого дома вышел сутулый, седой, но все еще крепкий старик, дядя Егора, Михаил Сергеевич. На пороге левого показалась полная, пожилая, миловидная женщина, тетка Николая, Галина Михайловна. «Ну наконец-то, сыровары наши приехали!» Старчески профальцитил дядя Миша, поправляя на носу массивные очки. «Я уж все глаза проглядел!» «Здорово, дядь Миш!» — кинулся обниматься Егор. «Как ты тут у меня, старый?» «Да жив пока!» — прокряхтел дядя Миша. «Да полегче ты, ведьмедяка косолапая! Заломаешь ведь деда!» «Физкульт, привет деревенским старожилам!» — по-пионерски отсалютовался Николай. «Здравствуй, тетя Галь! Гамарджоба, дядя Миш!» «Ну, здравствуй, родной!» Тепло произнесла Галина Михайловна, крепко прижимая к себе племянника. «Как доехали?» «Сейчас, погоди, все расскажу, только подарки вкусные выгружу». «Это какие ж? Не как сыр опять привезли?» «Ха-ха-ха, угадала!» Засмеялся Николай. «Да только на сей раз не простой, как обычно, а можно сказать золотой! Наш ответ макаронникам. Русский аналог пармезана. Сыр дремозайский, 2-летней выдержки. Наш с Егоркой новый эксклюзивный продукт». Заикин отшвартовал прицеп, картинно распахнул багажник внедорожника и сдернул покрывало с уложенных ровными рядами кругов твердого сыра. «Вот это дела!» Поправил съехавшие на нос очки дядя Миша. «Неужто и впрямь 2 года зрел?» «Ага», — любовно погладил медового цвета кругляши Егор. «А вкус? У нас тут недавно итальянцы были с визитом доброй воли. Сначала простучали сырную голову серебряным молоточком, потом продегустировали. Жутко, знаешь ли, расстроились. Вы, говорят, Россия, теперь наш пармезан покупать откажетесь, когда с вас санкции снимут». Этот белиссимо продукт мало того, что не хуже нашего, а то, пожалуй, что и получше будет. «А куда же нам столько-то?» – всплеснула руками тетка Галя. «Нам же не съесть такую прорву!» «Да что тут есть-то?» – засмеялся Николай. «Мы 14 кругов вам на двоих привезли, по 7 килограммов каждый. Вам до следующего года как раз хватит, А там мы еще привезем. На терраске сложим, ничего с ним не случится. Он долго храниться может. Ух ты! Завистливо прокаркала сзади. Вот это я понимаю! Настоящая красота! Обернувшись на голос, они увидели, что к ним незаметно подошел сосед с противоположной стороны дороги. Плюгавый бородатый мужичонка лет 60, местный абориген Авдей Кашеваров. «Привет, мужики!» Щербато улыбнулся и дыхнул на них чесночно-самогонным перегаром Авдей. «Никак погостить приехали? Сыра, я смотрю, вы насколько привезли!» «Ну, приехали, ну, привезли!» Недружелюбно буркнул Егор. «Тебе-то что за дело?» В деревне, мягко говоря, не любили Кашеварова, местного лентяя и пьяницу. Залив буркалы, он постоянно цеплялся ко всем, по поводу и без повода, за что бывал неоднократно бит. Особенно Авдей любил срывать зло на тех, кто младше и слабее его, на подростках и детях. Но, как выяснилось позже, это был не самый страшный его грех. Однажды, возвращаясь с грибами из леса, мальчишки Егор и Колька решили срезать путь через старое кладбище. Там они и застали Авдея. Тот увлеченно метал ножи в распятую на могильном кресте мертвую кошку. В замученную им любимицу Кольки кошку Мурку. Рядом, на залитой кровью мешковине, валялись растерзанные, с отрезанными головами и вспоротыми животами еще 10 котов и кошек. Там Егор увидел своего пропавшего неделей ранее кота Мурзика. Ревущие от горя дети бросились к своим погибшим питомцам, а перепугавшийся мерзавец бросил ножи и, петляя меж крестов, побежал в лес. Это изуверство стало последней каплей, переполнившей чашу терпения односельчан. Били тогда Авдея страшно, как говорится, смертным боем. И наверняка бы убили, не случись рядом участкового Михалыча, проезжавшего мимо на своем древнем раздолбанном козле. Открывший стрельбу в воздух участковый остановил самосуд и фактически спас пускавшего кровавые пузыри полумертвого живодера. Пообещав утопить Кашеварова в навозной яме возле коровника, кипящие гневом мужики нехотя разошлись. Авдей тогда сильно перепугался, месяц из дома носа не казал. А когда зажили синяки и ссадины, собрал пожитки и переехал к полуслепой бабке в соседнее село Старобадиково. Дом же не продал, повесил на него амбарный замок и был таков. Много лет о нем не было слышно ни слуху, ни духу. Но вот 2 месяца назад Авдей схоронил бабку, продал ее дом и вернулся в родную деревню. Нарисовался фиксатреж, сволочь. Постаревший, сивобородый, но все такой же отвратный и злобный. «Ну как, что за дело?» Нагло ухмыльнулся Кашеваров. «Вы, я смотрю, разбогатели вовсю. Машина у вас, Эвана, какая! Большая да красивая, сыры опять же вкусные привезли!» Авдей шумно втянул красным носом терпкий сырный дух эфирными волнами плывущий из открытого багажника. «Поделились бы с ветераном труда, подарили бы головки 2-3 с барского-то плеча!» Мутная волна лютой ненависти кипятком окатила Егора. В памяти тут же всплыл погибший от рук этого подонка кот Мурзик. «Я тебе сейчас такого сыра отвешу, домой тащить заколебешься!» Едва сдерживаясь, прошипел Дремов. «Вали нахрен отсюда, пока я тебе рожу не раскроил!» «Ты чего? Ты чего?» Опасливо попятился от него Авдей. «Ну, коли жалко, то и не надо. Вы никак за грибами да ягодами приехали?» Поспешил сменить он тему. «Ну, приехали. Дальше что?» Процедил Николай, также вспомнивший свою несчастную Мурку. «Мы и этим с тобой должны поделиться, как из лесу принесем». «А что, могли бы и поделиться, не развалились бы?» Медленно отступая и зыркая колючими глазками, злобно бурчал Кашеваров. «Вон а вы лоси, какие здоровенные вымахали! А я уже старенький, мне тяжело стало по лесам с лукошком ползать!» Авдей вдруг поскользнулся на подсохшей коровьей лепешке, неловко взмахнул руками и с сочным шлепком плюхнулся в соседний, улепленный мухами, зеленовато-коричневый блин. «Ай, мля!» Истошно завопил Кашеваров. «Это все из-за вас, негодяи! Как же я теперь штаны-то отстираю?» «Иди уже отсюда!» Презрительно произнес дядя Миша. «Вечно от тебя только грязь да вонь!» Выбравшись из растревоженного дерьма, Авдей ненавидяще посмотрел на Дремова-старшего. Затем повернулся и, размазывая по штанам мерзкую жижу, побрел к своему покосившемуся от старости дому. Вечером после рыбалки и бани друзья и соседи сидели в просторном и светлом доме тетки Галии. Стол буквально ломился от щедрых даров сельского хозяйства, реки и леса. В центре стояла початая литровая бутыль мутного деревенского самогона. Захмелевший и распаренный дядя Миша время от времени задремывал в продавленном уютном кресле. «Ой, как же хорошо после парилки!» Разморенный Егор наколол на вилку соленый масленок. «Ты как, дядь Миш, не женился еще? Ты же вон какой у меня орел, а все один!» «Я вот тебе сейчас и меня всыплю, рясина!» Немедленно очнулся старик. «И что удумал, охальник? Жениться? Куда мне? 68-й год уж пошел! Да и Настёна моя с воняткой уж 25 лет меня на том свете дожидаются!» Дремов-старший горестно вздохнул и замолчал, вспоминая, как четверть века назад под колесами грузовика погибли его любимая жена и маленький сын. Тогда ГАЗ-53, управляемый пьяным в умат водителем Митькой Жаровым, снес остановку, где дожидались автобус его Настя и пятилетний Ванька. Дядя Миша больше не женился, коротая свой оставшийся век одиноким бобылем. Ежегодные визиты любимого племянника, да весенние походы на кладбище. Вот и все, что осталось в жизни у несчастного старика. «Ты вон поросенка лучше отведай, чем грибы-то трескать!» Тряхнул седой вихрастой головой дядя Миша, прогоняя мрачные мысли. «Молочный, с поджаристой корочкой и хреном, как ты любишь! Вчера только заколол, наливай давай!» «Ух, и балуешь ты меня, дядь Миш!» Облизнулся Егор, отрезая от румяного поросенка сочный ломоть мяса. «А на разливе у нас сегодня колька!» «Теть Галь, а где дядь Юра и Славка?» Разлил по граненым лафитникам ядреное свекольное виски Николай. «В Подмосковье, что ли, подались? Печки класть да срубы рубить?» «Думал, их застану, повидаюсь». «Да не, мои мужики теперь мясом занимаются», — сказала Галина Михайловна. «Собирают по окрестным деревням и селам, да во Владимир на мясокомбинат возят. Вчера вон только уехали. Дня через три вернутся, увидитесь еще. Ну давай за встречу». Чокнулись, выпили, крякнули. «Фу, ну и хороша же у тебя табуретовка, дядь Миш!» — шумно выдохнул Николай. «Славка-то как? Жениться не собирается? Когда он уже, наконец, тебя бабушкой сделает?» «Ой, Коль, да вроде как сдвинулось дело с мертвой точки». Неуверенно улыбнулась тетя Галя. «С Анюткой он встречается, правнучкой покойной козлячихи из Старобадикова. Хорошая, скромная девочка. Мне она нравится. Может, и сладится у них чего. Я уж сама внуков заждалась». «Погоди, это у какой такой козлячихи?» Подняла соловелые глаза от обильной тарелки Егор. «Часом не кашеваровской бабки?» «Ну да, ее родня», — ответила Галина Михайловна. «А что, ты знаешь ее?» Да девчонка еще мало и помню, задумчиво молвил Егор. Только вот... Что вот? Насторожилась тетя Галя. Чего не так-то? А то не так, ответил за племянника дядя Миша. Что семейство это нехорошее. Ты что, не слышала, что козлячиха ведьмой была? Авдей-то наш, ведь к ней после того, как его отмутузили, перебрался. Слухи ходили, что передала она ему весь свой колдовской талант и опыт перед смертью. А также бесов своих, прислужников невидимых. И что стал этот подлец ее полным преемником. Кстати, из тех, кто его тогда бил, никого в живых не осталось. Все в течение года на тот свет убрались. А ведь молодые мужики были. Кто от рака за полгода сгорел, кто в Ваде утонул, а кто и в петлю полез. Вот такие дела. Да, я тоже нечто подобное слышала. Насупилась Галина Михайловна. Но даже если так, Анютка-то не Авдей. У ее семьи дом вообще на другом конце села. Опять же, не в ответе правнучка за дуру козлячиху. Тьфу, не хочешь, а скажешь, хоть о мертвых плохо и не говорят. Так-то оно так, пробормотал Николай. Но все ж колдовство — смертный грех. Как бы с бабки на ее потомков проклятие за ворожбу не перешло. «Ладно, может, Бог даст, все нормально будет», — примирительно сказал дядя Миша. «В конце концов, действительно, за что девчонку-то судить? Я вот что думаю, может, стоило Авдею хоть кусок сыра-то отрезать, чтобы пакость какую не учудил?» «Да ты чё, дядь Миш?» — удивленно уставился на старика Егор. «За все то, что он сделал?» «Ага, я бы ему такого сыра нарезал!» — согласился с другом Николай. «Ветеран, блин! Какой он ветеран труда! Бездельник, сволочной алкаш и живодер! Всю жизнь сначала на материной, потом на козлячихиной шее просидел!» Постепенно стемнело, на село опустилась теплая летняя ночь. За черными окнами затаилась беспросветная тьма. Экономная администрация Ширингушей уличные фонари уж лет 20 как не зажигала, и только посветившимся по обе дороги редким окошкам можно было понять, что древнее село еще живо. Стоя за забором, в освещенное желтым светом окно дома Заикиных, молча и неподвижно, как зомби, пялился Авдей Кашеваров. Вдруг он злобно скривился и тихо прошипел. «Ну что ж, сходите вы у меня завтра по грибы да по ягоды». Авдей достал из-за пазухи холщовый мешочек, развязал горловину и высыпал за забор острый и неприятно пахнущий порошок. «Заклинаю 11 демонами ада!» Зашептал Авдей страшные слова. «Егора и Николая на смерть лютую! Да скинут они в лесах да болотных бучилах навсегда и без следа, будто их и не было никогда!» Затем Кашеваров забормотал вовсе уж жуткие и нечленораздельные речитативы. Спустя 10 минут, закончив свой мрачный ритуал, Авдей гадко скривился, три раза дунул на четыре стороны, плюнул через правое плечо и быстро пошел к своему дому. «Уезжавте, в какой лес собираетесь?» Зевнул дядя Миша. «К нам за карьер пойдете или еще куда?» «Да за потьму съездить хотим», ответил Егор, разливая по высоким стопкам остатки самогона. «Говорят, там белых видимо-невидимо. Степка Сурдин звонил тут на днях. Он ездил, 4 корзины припер. Ладно, давайте на посошок, а то нам завтра затемно выезжать». Ой, ребятки, забеспокоился старик. Будьте осторожны, места там нехорошие, трясины есть обманчивые. Дубравы еще с языческих времен сохранились. Говорят, там даже древние капища есть. Так что держитесь вместе и первым делом слеги длинные в лесу срежьте. Компас, спички, тушенку и свистки возьмите обязательно. Ножи побольше. И да, мобильники зарядите. Дядь Миш, ну что ты с нами как с маленькими? Пьяно засмеялся Егор. Что мы, дилетанты что ли в лесу какие? Да, дядь Миш, расплылся в безмятежной улыбке Николай. Ты уж нас совсем за дураков держишь. Да и зачем лес-то портить? У нас слеги всегда с собой. У Егорыша к багажнику на крыше прикручены. Повякайте мне еще, недоросли, водоросли! Старик задиристо встопорщил бороду. Будь вы мне хоть трижды магиканин Чингачгук да зверобой Бампа, а сказать за нужное и напутствовать вас я все ж таки должен. Коли есть жерди, это хорошо. Ну ладно, давайте квакнем что ли на ход ноги. Они чокнулись и допили мутное теплое спиртное. Согрелась, зараза! Дядя Миша передернулся и отправил в рот горсть хрустящей квашеной капусты. Затем, ощутимо покачиваясь, встал из-за стола. Пока, Колька. Давай, Михайловна, спасибо тебе за хлеб и за соль. Пошли спать, Егорка. Выехали, как и было решено, затемно. По обеим сторонам дороги проносился черный частокол предутреннего леса. На начавшем светлеть убегающем вперед небесном клине бледно светились последние звезды. Егор сунул в прорезь магнитолы компакт-диск с MP3 подборкой. Салон внедорожника наполнился звуками оркестровой баллады Depeche Mode Home. Печальный голос Мартина Гора запел о тоске, одиночестве и, наконец, обретенном пристанище. «Классная песня», — довольно промурлыкал Дремов. «А помнишь апрель 97-го? Как мы с тобой в Пурпурный легион в Тушино первым поездом метро ломанулись за ультрой?» Сноска. «Ультра» — альбом культовой британской группы Depeche Mode. Вышел 14 апреля 1997 года. Конец сноски. Эх, как же давно это было. 22 года уж пролетело. Помню. Мрачно буркнул в ответ Николай. Ты тогда еще и альбом Pet Shop Boys заприкупил. Bilingual. Блин, педики противные. Ненавижу. Сноска. Pet Shop Boys — также культовая британская группа. Конец сноски. Егор внимательно посмотрел на недовольно сопящего, нахохлившегося Николая. «Колян, ты чё такой злой? Не с той ноги, что ли, встал?» «Ты знаешь, такая дрянь сегодня снилась. Ведьмы, черти, мертвецы! Тьфу!» «Да?» — насупился Егор. «А ведь и я спал плохо. Покойный батя во сне приходил. Уговаривал не ездить сегодня никуда. Сгину, говорил я, если нынче в лес пойду. И вообще с собой звал. Честно говоря, я в холодном поту проснулся. Похоже, мы вчера с дядь Мишиной самогонкой перебрали. Может, лучше надо было бучумовку пить, как обычно?» Сноска. Бучумовка. Сорт мордовской водки. Конец сноски. «А если нет?» — вскинулся Николай. «А если это все неспроста? Может, нас предупредили так?» «О-о-о, началось в колхозе утро», — поморщился Егор. «Колян, я тебя умоляю, только не седлай своего любимого ишака. Ты же знаешь, я мистику не люблю и в нее не верю». «Ага, а вот про козлячиху кто вчера разговор завел? Пушкин?» «Ну, это я по пьяни», — смутился Дремов. «Так, ляпнул для поддержания разговора. Да и тема была такая, жутковатая, как раз для вечернего общения. Ладно, ты чё предлагаешь-то? Развернуться и обратно уехать?» Я право не знаю. Потупился Заикин. И хочется, и колется. Ну вот и не истери не по делу. Отрезал Егор. Если так на все сны реагировать, то и жить незачем. Остается тебе засесть в подполе у тетки Гали и конца дней ожидать, трясясь в свирепом ужасе. Ну, может, ты и прав. Они выехали из леса, быстро проскочили пустынную спящую потьму и снова вырулили на стиснутое березняком утреннее шоссе. Проехав еще километров 15, УАЗ свернул на проселочную дорогу и углубился в лес. Спустя несколько минут Егор остановился на приветливой лесной поляне. Уже окончательно расцвело, когда грибники, полностью экипировавшись и попрыгав на месте, зашли в дремучий лес. Любой лес сам по себе отдельный мистический мир. А вот если взять лес Мордовский, то эта штука вообще неимоверно загадочная. Это вам не подмосковный, замусоренный банками, бутылками и прочей гадостью жиденький лесопарк. Мордовская чащоба уникальна. Зайдя под своды кряжестых дубов, могучих елей и раскидистых сосен, моментально погружаешься в таинственную, непередаваемую атмосферу неясных шумов, сонных вздохов и тихих шорохов. Шелестит листвой летний ветерок, где-то кукует кукушка, дробно стучит вдалеке дятел. Из сумрачной дубравы изредка ухает премудрый филин. Переливчатым говорком журчит прозрачный, как слеза, лесной ручей. Лес поет, поет свою древнюю песню без слов. Поет, как пел всегда, когда еще не было на свете миллиардов людей, их городов, железных дорог и вездесущего интернета. И кажется, будто больше нет ничего во вселенной, кроме этих могучих молчаливых стволов и шепчущей о вечном тишины. С детства обожавшие этот фантастический, заповедный мир друзья углубились в сверкающую белизной березовую рощу, перемежаемую молодыми зелеными елочками. «Ура, боровик!» Радостно завопил Егор, бросаясь к роскошному, блестящему шоколадной шляпкой царю грибов. «Ой, еще один! Да тут целое семейство! А у меня шайка подосиновиков!» Обрадованно воскликнул Николай, раздвигая с легой заросли папоротника и высокой лесной травы. «Да тут вон чего только нет!» И под дубешки, и под березовики! Ура, маслята! Да, это мы удачно зашли! Предвкушающе потер взмокшие ладони Дремов. Без добычи мы, похоже, сегодня не останемся. Грибов и впрямь попадалось много. Только вот росли они как-то странновато. Как бы тропинкой, которая постепенно уводила друзей в самое сердце древнего леса. Как будто кто-то ненавязчиво приглашал их вглубь, в заболоченную седую чащобу. Вскоре заполнились обе корзины, а благородное грибное изобилие все никак не желало иссякать. Наконец, забив под завязку и заплечные рюкзаки, друзья остановились на привал. Усевшись на некогда поваленный ураганом позеленевший осиновый ствол, Егор и Николай достали из переметных сум по банке тушенки, 4 вареные картофелины, полбуханки черного хлеба и литровую бутыль ягодного деревенского морса. Морсом их снабдила неугомонная Галина Михайловна, изготовившая бодрящий и очень вкусный напиток к их нынешнему приезду. Морс был ядреный, с черничной кислинкой. Аромат имел вообще непередаваемый, сочетающий в себе нотки земляничной поляны, молодой хвои и лесной осенней листвы. Тетка Галя варила его по старинному семейному рецепту и всегда посылала с оказией и московской родне бутылку-другую. «Однако и забрались мы с тобой», — пробурчал набитым ртом Егор. «Километров с 10 отмахали, уж полдень скоро». «Зато не зря», — отхлебнул морса Николай. Вон насколько гребья понабрали. И все сплошь лесные дворяне, да заповедные князья. Ха, ну вот, а ты идти не хотел. Усмехнулся Дремов. Завтра еще сюда приедем. Нужно пользоваться моментом, пока гриб не сошел. Да, тут ты прав. Сейчас день год кормит. Ладно, давай выбираться к машине. Заикин убрал в полиэтиленовый пакет пустую банку из-под тушенки и сунул его обратно в сумку. Ту же операцию проделал и Егор со своей опустевшей банкой. Друзья никогда не мусорили в лесу, а тех, кто это делал, от души презирали. А иногда, застав за подобным этих быдло-туристов, со вкусом начищали им до блеска сытые и пьяные рожи. Закончив трапезу и как следует отдохнув, грибники засобирались в обратный путь. Николай достал компас, сориентировался в пространстве и, указав нужное направление, кряхтя поднял с земли распухший рюкзак и тяжеленную корзину. «Нам туда!» Грибники шли уже почти 2 часа. Давно перевалило за полдень, на небо наползли свинцовые тучи, скрыв жаркое июльское солнце. В лесу сразу сделалось как-то серо и тускло. Местность вокруг казалась незнакомой. Вскоре они вышли к опушке болотистого редколесья. Впереди, куда ни глянь, торчали засохшие ели, безлистые дубы и омертвелые березы. Скоряги поваленного дуба сорвалась и, мерзко каркая, улетела стая черных ворон. Под ногами ощутимо захлюпала. «Ты куда нас завел, Сусанин?» Тяжело опустился на кочку Егор. «Мы тут явно не шли». Николай напряженно вгляделся в компас, затем с силой его потряс. «Сам не пойму», — раздраженно произнес Заикин и протянул компас Егору. «На, погляди, бред какой-то. Стрелка пляшет без остановки, словно ненормальная». «Чего?» — удивленно пробормотал Егор, принимая компас. «Это как так-то?» «Да вот как-то так». Николай устало опустился на землю. «Похоже на аномалию какую-то. Может, под нами руда железная залегает? Вот стрелка и бесится?» «Возможно». Почесал щетинистую щеку Дремов. «Но тогда все довольно хреново. И по солнцу не выйдешь. Облака еще как назло эти. Короче, попали мы по полной программе». «Да, Егорша, похоже, заблудились мы», — ответил Николай, вдруг вскочил и заорал, что было сил. «Ау! Есть кто в лесу?» «Че ты орешь, как потерпевший?» — улыбнулся Егор. «Свисток же есть. На, подуди. И охота же глотку драть. И да, в лесу кто-то есть. Я есть!» «Да у меня свой!» — отмахнулся Заикин и вдруг засмеялся. «Блин, ну мы и дебилы! А смартфоны нам спрашивается на кой? Надо геолокацию посмотреть. Я...» «Тихо!» — резко сказал Егор. «Слышишь, будто ответил кто?» Николай вслушался в тихую лесную музыку, но как ни старался, не смог разобрать ничего, кроме шума ветра, болотных вздохов и комариного писка. «Ничего не слышу. А что было-то?» «Чё?» «Как будто поёт кто-то вдалеке. Там, впереди, на болотах». И тут до Заикина донесся тоскливый звук. Даже не звук, а словно некий зов. Казалось, кто-то перебирает струны иоловой арфы, попутно подпевая каким-то тягучим неживым голосом. И эта жутковатая песнь пробирала до костей, прокатываясь по душе волнами цепенящего страха. Что-то потусторонне ужасное чудилось в этих заунывных протяжных трелях. И тут, впереди между погибшими деревьями, появилась призрачная дымка неплотного тумана. Переливаясь всеми оттенками серого, он медленно, но неотвратимо полз к опушке, где расположились друзья. «Что это такое?» — Пораженно промямлил Николай. Я в жизни ничего подобного не слышал и не видел. Я тоже. В тон ему слегка дрожащим голосом ответил Егор. Знаешь, Колька, мне все это очень не нравится. Нездешний звук заметно усилился и окреп. Смотри! Крикнул Заикин, показывая куда-то вперед. «А это еще что?» Дрёмов посмотрел в указанном направлении и остолбенел. Метрах в 30 от них, в уплотнившихся клубах тумана, среди деревьев двигалась странная высокая фигура. Странной она выглядела, потому что была как бы сама частью этого тумана, некой эфемерно нереальной субстанцией. Уплотнившимся темно-серым сгустком, колышащейся на ветру материи. «Уйё!» — в ужасе воскликнул Егор. «Что это за... твою ж мать, оно к нам идет!» На безликой голове фигуры зеленым светом сверкнули два глаза и обозначился растянувшийся в жуткой улыбке провал черного рта. Чудовище остановилось и несколько раз медленно, приглашающе махнуло рукой, оторопевшим от запредельного ужаса друзьям. «Бежим!» – завопил Заикин и, перевернув свою корзину, бросился назад в лесную чащу. Следом за ним, также без корзины и скидывая на бегу рюкзак, помчался Дрёмов. Они бежали по лесу, куда глаза глядят, не разбирая дороги и уворачиваясь от норовивших выстегнуть глаза веток и еловых лап. Минут через 10 надрывной гонки друзья остановились и без сил рухнули на землю. «Что? Что это за хрень такая?» Судорожно глотая воздух, прохрипел Егор. «Блин, я там чуть штаны не навалил со страху, когда эта нежить нас манить начала!» «Не ты один», — ответил Николай, склоняясь к ручью. «Меня чуть инфаркт ей не хватило, когда она глазищами засветила, да пасть раззявила!» Заикин опустил руки в воду. «Знаешь», — сказал он вдоволь, напившись студеной лесной влаги. «Мне покойная бабушка в детстве как-то рассказывала мордовскую сказку про стража болот. Кто это, я уже не помню, но уж точно кто-то весьма противный». «Хм, страж болот? Не слышал», — сказал также утоливший жажду Егор. «А вообще, если б я своими глазами эту тварь не увидел, ни за что бы не поверил, что такое бывает». «Делать вот только чего теперь? Глянь, как там компас, в ум не вернулся?» «Не могу, похоже, выронил, когда бежал», — ответил Заикин, нахлопывая себя по карманам. «Свой посмотри». «Ладно, сейчас гляну». Дрёмов достал компас, вгляделся в циферблат и сильно нахмурился. «Та же песня, пляшет стрелка туда-сюда. Сейчас в мобильнике местоположение погляжу». Егор достал 10-й айфон и не поверил своим глазам. Аппарат был полностью разряжен, невзирая на то, что он до отказа зарядил его ночью и проверил перед отъездом. Сотовый Заикина был также бесповоротно мертв. «Как же так?» — с горечью произнес Егор и устало поднялся на ноги. «Такого же просто не может быть!» «Как видишь, может. Влипли мы по самые гланды», — тоскливо резюмировал Николай. «В общем, думай, что хочешь, но лично я считаю, что дело здесь нечисто. Это явная бесовщина!» Словно подтверждая слова Заикина, наверху захлопали сильные крылья, и на нижнюю ветку старого дуба, жутко ухая, опустился огромный филин. Птица, не мигая, уставилась на друзей, буравя злобным взглядом оливковых глаз. Николай погрозил филину, поднятой с земли корявой палкой. «Тебя вот еще, зараза такая, нам не хватало для полного счастья!» Филин раздулся, распушил перья и погодючье зашипел на друзей. Затем развернулся на ветке, поднял хвост и выпустил в сторону Николая тугую струю жидкого помета. «Ах ты, падла!» – заорал на паскудную сову, еле увернувшись от прицельного бомбометания, Заикин. «Ну, тварь, получай!» Он швырнул в филина палкой, естественно, не попал и разразился заковыристыми проклятиями. Гигантская сова снова повернулась к друзьям передом, несколько раз ухнула и, замахав огромными крыльями, медленно поднялась в воздух. «Вот ведь сволота!» — улыбнулся Егор. «Чуть не задрестал тебя с головы до ног!» «Да вообще капец!» Возмущению Заикина не было предела. «Поди потом отмойся от таких могучих каках!» «А знаешь...» «Может, ты и прав, что касаемо нечистой силы», — вдруг неуверенно сказал Егор. «Хотя я все же больше склонен верить в НЛО и пришельцев, нежели в какого-то стража болот». «Ага», — с крайним сарказмом произнес Николай. «Ну что ж, тогда вернись обратно и вступи в контакт с неземной цивилизацией». «Не, знаешь, чё-то не хочется». «Вдруг это и впрямь страж или леший какой?» — нахмурился Дрёмов. «А вот выбираться отсюда как-то надо. Только вот вопрос как? Ладно, жратва у нас еще пока есть. Две банки тушенки и четвертинку буханки на пару дней растянуть можно. Сникерсы еще по 3 батончика на брата. Воды сейчас здесь наберем. Кое-как, надеюсь, продержимся. Грибы опять же у тебя в рюкзаке имеются. Пожарим, если что». «Эх, надо было дядь Мишину лайку, пса Трезора с собой брать!» Сокрушенно тряхнул головой Николай. «Ведь предлагал же, он бы нас уже давно к машине вывел. Да и леший, если верить слухам, собак не любит, сторонится. Пошли, что ли, вперед? Авось куда выйдем? Может, на проселочную дорогу какую?» «Пошли. А знаешь, что самое скверное? Леса здесь на десятки километров в разные стороны тянутся. Я в Москве по Яндекс.Картам смотрел. А потому, Колян, гулять нам с тобой не перегулять». «Стой, здесь мы уже были!» Резко остановился Егор. «Мимо этой поваленной березы мы полчаса назад шли». «Нет, не шли. Вот этого пня здесь точно не было». Николай ткнул палкой в замшелый, покрытый мелкими летними опятами, пень. Ткнул и провалился вперед, потому как пень вдруг тихо пукнул и растаял в воздухе. Страшно ругаясь, Заикин растянулся в затянутой палой листвой луже. «Это чего еще за фигня такая?» Недоуменно воскликнул Егор, помогая Николаю подняться на ноги. «Куда пень-то подевался?» «Улетел, как Карлсон!» Отругавшись и отряхнувшись, сказал Заикин. «Ну что, Фома неверующий, по-прежнему считаешь, что это пришельцы проказят?» «Нет», — твердо сказал Дрёмов. «Это точно леший с нами хороводы водит. Блин, а чего делать-то?» Ответить Заикин не успел. Из дальнего ельника раздался треск ветвей и невнятное бормотание. А через минуту к друзьям вышел старый белобородый дед с полным лукошком белых грибов. Одет он был, как обычный деревенский старичок. В облезлый заячий треух, заправленные в кирзачи залатанные штаны и древнюю овчинную безрукавку. Но вот на носу деда блестели не очки, как можно было ожидать, а самое что ни на есть настоящее пенсне. Отчего он здорово походил на профессора, века этак позапрошлого. «Здорово, щенки!» — продребезжал колоритный старикан. «Чего это вы в этой глуши забыли?» «Привет, дедуль!» — радостно воскликнул Егор. «Заблудились мы! Помоги выйти, а?» «Ну что ж, помогу, конечно, коли так!» — усмехнулся в усы дед. «Пойдем, что ли? Нам туда!» Старик указал в сторону ельника, из которого только что вышел. «А как вы тут ориентируетесь?» — спросил деда Егор. «Тут ведь компас чудит вовсю. Да, и как вас зовут?» «Меня-то? А Лукой Лукичом зовите». Старик поправил покосившееся пенсне. «Ориентируюсь как? Ориентируюсь легко, как водяной в речной протоке. Я ж лесник Потьминского леспромхоза. Уж сколько лет эти леса топчу. Тут каждое дерево мне друг, каждая ягодка сестрица». «И не страшно вам тут одному ходить?» — подозрительно посмотрел на старика Николай. Очень не нравился Заикину этот столь цветисто изъясняющийся и так вовремя подвернувшийся им подозрительный субъект. «А кого мне тут бояться?» — засмеялся дед. «Здесь, кроме лосей, белок да кабанов с лисицами, почитай, никого и нет. Медведей давно постреляли, волки, правда, зимами иногда приходят. Братец мой, лесник соседский, Макей Лукич, их из своего леса выгоняет, чтобы не безобразничали. А так нет, спокойно тут все, чинно и благородно». Неожиданно они вновь вышли на опушку давешнего болота, прямиком на их место. Вон перевернутые корзины, Егоров рюкзак, да брошенные слеги на земле валяются. Немного их обогнав и что-то тихо бормоча себе под нос, старик направился прямиком в туманную трясину. «Стой!» — резко скомандовал Заикин и схватил за плечо занесшего над бурлящей лужей ногу Егора. «Ни шагу дальше!» Дед, сделав несколько шагов, остановился, повернулся к ним и, недобро прищурившись, негромко произнес: «Чего ж застыли-то, мелки? Мы ж почти пришли. Вон там, за еланью, ольшаник будет, а за ним тропинка начинается. По ней из лесу и выйдем». «Да ты что? Неужели?» — скривился Николай, опуская натерший плечи рюкзак на землю. «Макей Лукич, говоришь? Брательник твой? Волков, говоришь, зимой из леса гонит? Ну-ну. Знакомься, Егорка, вот она, нечисть собственной персоной. Его Величество Леший, или как его еще зовут, чертов дед. Людской облик сволочь принял, чтобы нас с тобой в болоте утопить». Старик оскалился и с неприкрытой ненавистью прошипел: «Догадался, подлец. Но ничего, это ни тебе, ни твоему дружку уже не поможет. Заказ на вас снизу пришел. Жертва принесена, и слово на смерть обрекающее сказано. Изведу я вас, мерзавцы, под самый что ни на есть корень». «И кто же тебе нас заказал, если не секрет?» — дрожащим голосом выдавил Дрёмов. «Хе-хе-хе, да какой уж тут теперь секрет!» — злобно хохотнул чертов дед. «Эудейка, соседец ваш! Не уважили вы колдунишку засратого! Сырку не дали, грибками делиться отказались! Да и вообще, ненавидит он вас люто! За то, что с котами его спалили!» «Вот как?» — спокойно произнес Николай. «Но он еще свое получит. Да и с тобой, паразитом, мы пободаемся. Еще поглядим, чья возьмет!» С этими словами Заикин размашисто перекрестил Лешего. Тот моментально исчез, со стоном всосавшись в булькнувшее газом болотное бучело. «Видал?» — сказал оторопевшему от такого зрелища другу Заикин. «Ну что, надеюсь, у тебя все сомнения отпали. Больше в НЛО не веришь?» «Верю», — замороженно пробормотал Егор. «Но теперь верю и в чертовщину». «И что у нас из всего этого следует?» Николай принялся собирать рассыпанные по земле грибы в брошенную при бегстве корзину. «Ну давай, Егорша, включай логику!» Подумав с минуту, тот, заметно покраснев, произнес: «Как это не прискорбно признать, но наличие черта убеждает в существовании Бога». «Молодец!» Заикин показал другу большой палец. «Я всегда знал, что ты не дурак. Исходя из этого, я думаю, ты уже понял, что без Божьей помощи мы отсюда не выберемся. Нечистая сила темна и могуча, и только если Господь Бог нам поможет, мы сможем покинуть это поганое место». «А что делать-то нужно?» Дрёмов озадаченно почесал макушку. «Я ведь в этих делах ничего не понимаю. Всю жизнь атеистом прожил, хоть и крещен был при рождении». «Ну, прежде всего, собери свои грибы!» — улыбнулся Николай. «Зря, что ли, мы сюда вернулись? Да и не пропадать же добру! Ну а дальше? Дальше видно будет. Авось прорвемся!» Они собрали грибы, снова надели рюкзаки на спины и тронулись обратно в лес. Туманное болото посмотрело им вслед полным злобы, неживым взглядом. «Повторяй про себя», — напутствовал Егора Николай. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного! Постоянно!» Они шли уже четвертый час. День неумолимо клонился к закату. Постепенно лес стал затемняться, сгущать краски и выпускать из мрачных дубрав и чахлых ельников легкую предвечернюю мглу. Пошатываясь и кряхтя, как столетние старики, друзья выбрели на небольшую поляну. «Похоже, не выйдем мы сегодня», — устало произнес Егор, бросил опостылевшую корзину и с тяжелым стоном повалился под старую сосну. «Наверное, ты прав». Присел на корточки Заикин, также опустивший свою корзину на землю. «Ну что, будем на ночлег готовиться. Надо побольше дров на ночь запасти, а уж утром снова в путь тронемся». «Согласен. Только знаешь чего? Давай друг от друга далеко не отходить. Боязно мне, честно говоря. Ведь сегодня весь мой мир с ног на голову перевернулся. Никак я такого не ожидал». «Думаешь, я ожидал?» Задумчиво пожевал травинку Николай. «Давай, конечно. Я в тот ельник сухостой поищу, а ты здесь где валежник пошукай». Стемнело. Наползла промозглая ночная сырость. Оскалившийся череп луны заливал поляну неярким мертвенным светом. Неровный круг темно-серого небосвода усеяли россыпи далеких звезд. И лес со всех сторон. Знакомый и любимый с детства лес, в одночасье переставший быть другом. Было тихо, не поскрипывали сучки и не шумел в ветвях ветер. Замолкли даже уютные сверчки и крикливые ночные птицы. Только треск дров в костре нарушал эту неестественную, вязкую тишину. Молчали и друзья. Скромно отужинав, они тихо лежали на толстых кучах елового лапника, вглядываясь в завораживающий танец огня. «Удивительно. Такой же огонь в незапамятные времена грел наших предков». Нарушил тишину Николай. «Прикинь, Егор, сидели славяне у костра, жарили медвежатину, пили пиво и...» «Он поет голосом без слов», — вдруг безжизненно забубнил Дрёмов. «Бьет в ладоши, свищет, аукает, хохочет. На мертвом дубе сидит старый дед. Рогами качает, бородой зеленый трясет, копытами козлиными болтает. Собак боится, волков привечает, как сатана из ада сычом из дупла глядит. Не ходи в ночь на купалу в лес, не ходи, коль не колдун или не злая ведунья. В болоте сгинешь, сгниешь, пропадешь!» «Ты чё городишь, Егор?» Оторвал взгляд от костра Николай и вдруг осекся, удивленно глядя на друга. Дремов, не отрываясь, смотрел куда-то в непроглядную чащу и безмолвно шевелил губами. Затем он медленно поднялся и, дерганный механической походкой, направился в лес. Заикин резко вскочил, догнал Егора, дернул за плечо и тут же получил мощный с разворота крюк в челюсть. Отлетев, Николай приземлился на разворошенный лапник и на мгновение отключился. «Егор!» – прошептал Николай, пытаясь встать и сфокусировать взгляд на взбесившемся друге. «Что ты творишь? Опомнись!» Криво улыбаясь, Дремов молча смотрел на барахтающегося среди веток Николая. Собрав всю волю в кулак, Заикин тяжело поднялся на ноги. В голове шумело, перед глазами плыли радужные круги. Немного придя в себя, он увидел, как Егор медленно потащил из ножен на поясе охотничий нож. «Ну что, христианин Коля, влип?» произнес Дремов чужим низким голосом. «Сейчас я с тебя живого кожу сдеру, а потом на куски покромсаю. Волкам на радость!» На широком полированном лезвии отразились пляшущие языки пламени. Скачущим безумием сверкали они и в пустых глазах Егора. Заикин понял все. Нечистая сила вселилась в его друга и готовилась нанести смертельный удар. «Волкам, говоришь?» — потер отбитую челюсть Николай. «Что, лишак паскуда, не нытьем так катаньем? В Егорку, значит, влез? Ну что ж, получай! Да воскреснет Бог и...» Продолжить он не успел. Дремов взревел и, замахнувшись ножом, рванулся к Николаю. Перехватив вооруженную руку, Заикин поскользнулся на мокрой траве и упал на землю, увлекая за собой Егора. Яростно пыхтя, они покатились прочь от костра. Завязалась отчаянная схватка. Спустя несколько секунд Егор подмял Заикина под себя. Клинок в перехваченном обеими руками кулаке плясал у самых глаз Николая. Второй рукой Дремов давил на его беззащитное горло. Заикин почувствовал, что слабеет. Еще немного, и Егор либо задушит, либо зарежет его. «Господи, помоги!» — мысленно взмолился Николай. Хватка немного ослабла, и тут... И тут послышался далекий волчий вой. Из последних сил Заикин вывернулся из-под тяжеленного Егора и откатился в сторону. Через мгновение в то место, где только что находилась его голова, вонзился нож. Удар был такой силы, что 25-сантиметровое лезвие вошло в мягкую землю по рукоятку. «Уймись, идиот!» – прохрипел Николай. «Бежать надо! Волки идут!» «Ага!» – прогудел забесовленный Дремов. «Идут, идут! И скоро будут здесь!» Он встал на четвереньки, поднял голову к ночному небу и страшно завыл на луну. «Порву! Сожру!» — рычал Дремов, оскалив зубы. «Все, конец тебе, Коля!» Он подобрался и, пригнувшись к земле, как тварь из фильмов ужасов, начал плавно стелиться в сторону Николая. Невдалеке в лесу послышалось шумное дыхание, повизгивание и хруст ломаемых веток. «Егор!» Поднимаясь на ноги, в крайнем отчаянии простонал Заикин. «Очнись, братишка, бежать надо! Пропадем ведь!» Но Дремов его не слушал. Напружинившись как кобра, он готовился к прыжку. В лесу раздался приглушенный рык. Позади Егора зажглась пара красноватых, зловещих огоньков. Затем еще одна, и еще. Волки были здесь. И в этот момент бесовское безумие оставило Дремова. В ужасе заозирался он по сторонам. «Колян!» — пролепетал Егор, в крайнем испуге садясь на землю. «Что это, а? Там, в темноте! Восемь здоровенных зверей неспешно вышли из леса. Полукругом расселись они на краю поляны и как-то неестественно, прямо-таки нарочито, замерли. Словно каменные горгульи на крыше готического собора. Кошмарные морды гротескно кривились в отблесках огня. А потом из чащи показался девятый. Огромный вожак. Таких гигантских волков друзья не видели никогда. Это был царь-волк. С его чудовищных кипенно-белых клыков на землю капала вязкая голодная слюна, а беззрачковые глаза горели багровым пламенем. Вожак остановился в центре полукруга и также замер невдалеке от костра. Какое-то время звери не приближались, явно опасаясь начинающего слабеть огня. Потом, словно получив некий безмолвный приказ, лесные пришельцы медленно двинулись к застывшим, как статуи, друзьям. «Бежим!» — опомнился Николай, бросаясь к сидящему на земле Дремову. «Ну же, Егор, давай вставай, скотина!» Но его опередили. Громадный вожак прыгнул на Егора, ударил могучей лапой, переворачивая того на спину, и утробно рыча сомкнул жуткие челюсти на горле. Брызнула кровь. Дремов захрипел, вцепившись в уши могучего зверя, и забился, засучив ногами. Стая сорвалась с места, набросилась на уже мертвого Егора и принялась остервенело рвать его на куски. Не помня себя от ужаса, Николай бросился в лес. Дядя Миша еще раз выстрелил в воздух. Невдалеке раздались крики и свист односельчан. Поиски пропавших грибников продолжались пятые сутки. «Сергеич, да хватит уже патроны жечь!» Вышел из-за старого дуба Тимофей Жаров, сын того самого рокового алкаша Митьки. «Пропали, похоже, наши парни!» «Повякай мне тут еще!» Мрачно проворчал дядя Миша. «Не верю! Найдутся они!» Из чащи послышался тревожный, с тоскливыми подвываниями, лай Тризора. Михаил Сергеевич невольно похолодел, предчувствуя беду. «Туда, Тимошка!» Дрожащим голосом произнес Дремов-старший. «Ну же, живее!» Пропетляв по чащобе метров 100, поисковики вышли на уже знакомую читателю поляну. В центре лесной проплешины виднелось давно погасшее кострище, а чуть поодаль лежала бурая бесформенная куча, над которой вились тучи мух. Рядом крутился Тризор. Пес вдруг остановился, встал на задние лапы и издал такой тоскливый вой, что у дяди Миши и Тимофея зашевелились волосы. На деревянных непослушных ногах Дремов-старший нехотя двинулся к находке Тризора. В нос ударила сладковатая трупная вонь. От Егора осталось немного. Прокушенный кусок черепа, несколько разгрызенных костей, почерневшие от запекшейся крови лоскуты одежды и невесть как уцелевшие командирские часы. Невдалеке в землю был вбит по рукоятку нож Дремова-младшего. «Егорушка!» Страшно завыл несчастный старик, опускаясь на колени. «Да что же это? Как же так?» Тризор же наоборот, вдруг прервал вой, закрутился на месте и, опустив лобастую голову, потрусил в лес. Оставив старика его неутешному горю, Тимофей припустил следом за смышленой лайкой. Через несколько минут раздался выстрел из ружья Жарова. Пес отыскал Николая Заикина. Спустя неделю. К вечеру небо заволокло черными тучами. Похоже, намечался сильный дождь. Николай лежал на террасе дома тети Гали, пил чай с травами и задумчиво глядел в узорчатое окно на другую сторону улицы. Туда, где еще неделю назад были дом и запущенный сад Авдея Кашеварова. Теперь там слабо дымились остывшие головешки и вихрем носился серый пепел. Дом Кашеварова загорелся ровно тогда, когда в брошенной медвежьей берлоге Трезор отыскал еле живого Николая Заикина. Истощенный и обезвоженный Николай пребывал в глубоком, похожем на смерть, обмороке. Все время, пока шли поиски пропавших грибников, неустанно молилась за них тетка Галя. Потом к ней присоединились вернувшиеся из поездки муж Юрий Степаныч и сын Славка. Священнику, отцу Иоанну, была заказана служба за здравие рабов Божиих Николая и Георгия, как по-церковнославянски именовался Егор. И вот ровно в тот момент, когда Тимофей Жаров позвонил Галине Михайловне и сообщил, что Колька жив, а Егорша мертв, вдруг сам собой загорелся дом Авдея. Запылал как-то странно, сразу и со всех сторон. Кашеваров был дома. С минуту доносились из лопнувших от жара окон его полные ужаса и нестерпимой боли истошные крики. Хибара Авдея, а вместе с ней и он сам, сгорели дотла. И что удивительно, огонь сожрал только его избу и сад, не тронув стоящие рядом соседские дома, что нередко случалось в другие большие пожары. Через неделю оклемавшегося, но все еще слабого Николая выписали из больницы в Зубовой Поляне и перевезли в Шерингуши. «Колька, хорош валяться!» — крикнула из кухни тетя Галя. «Ужин на столе, только тебя ждем!» Заикин нехотя поднялся с продавленной тахты и, кряхтя как старый дед, поплелся в гостиную. «Как же ты смог от волков уйти?» — спросил съедаемый любопытством Славка, разливая самогон по стопкам. «Ну расскажи же, Колян!» «Ой, если бы не та берлога, то и не ушел бы». Печально вздохнул Николай. «Провалился я в нее, когда бежал в темноте. Как руки-ноги не переломал, ума не приложу. Там же яма метра три в глубину. Упал я, значит, сверху на меня бревна да коряги посыпались. Они меня от волков и спасли. Не смогли те такой завал разгрести, как ни старались. Несколько дней меня караулили. Ушли, видать, только тогда, когда дядя Миша со спасателями в лесу объявились. Я того не видел, в отключке был. Ладно, давайте выпьем». «Как же ты в яме столько дней без еды и воды прожил?» Хрустя квашеной капустой, пробурчал дядя Юра. «Да еще и рядом с волками! Бррр!» «Деревяшки все сгрыз, до которых дотянуться смог», — мрачно произнес Николай. «Дождевую воду глотал, когда лило. Потом сознание терять начал. То очнусь, то опять в забытье проваливаюсь. И так без конца. В себя пришел уже в лазарете. Страшно там было в яме, дядь Юр. Думал, все, точно помру. Но все же не это главное, а главное вот что!» И Николай поведал оторопевшей родне обо всем, что произошло после того, как они с покойным Егором оказались на болотах. «Теперь мне ясно, почему Авдей сгорел заживо», — пробормотал дядя Юра. «Отомстили ему черти. Слышь, мать, видать, сильнее нечистой силы оказалась твоя молитва». Он пристально посмотрел на подавленно молчавшую жену. «Ну и, конечно, молебен помог». «Давайте Егорку помянем», — тихо сказал Николай, наполняя стопки. «На мне теперь две семьи. Моя и его. Бедный дядя Миша. Один он теперь остался». На старом кладбище было тихо. Только что-то шептал в кронах деревьев теплый ветер, да где-то изредка ухала неспящая сова. Заикин и дядя Миша стояли возле заваленной венками свежей могилы Егора. Ну прощай, братишка. Николай утер набежавшую слезу и разлил самогон по лафитникам. Да будет тебе земля пухом. Выпили, не чокаясь. Ты меня не забывай, Колька. Полным страшной боли голосом сдавленно изрек дядя Миша. Будешь приезжать и ко мне заходи. Один ты у меня остался. Московской родне я не нужен. Конечно, буду приходить. Проглотил ком в горле Николай. Даже не сомневайся. А что до родни, бог им судья. Пойдем, что ли, дядь Миш? Заикин приобнял сутулившегося старика за плечи, и они медленно двинулись к кладбищенским воротам. Все так же шумят древние мордовские леса, катят сонные воды луговые реки, и так же тихо живет своей жизнью патриархальное село Ширингуши. В самом его конце, по дороге на Старобадиково, чернеет мрачная, поросшая свежей травой проплешина. Все, что осталось от жилища Авдея Кашеварова и его самого, садиста и мерзкого колдуна, получившего по заслугам. Говорят, иногда в лунную ночь оттуда раздаются шорохи, слышится зловещий старческий шепот или плач грудного младенца, а среди обугленных стволов сгоревших яблонь мелькают неясные темные тени. Так это или нет, кто ж его разберет? Может, люди и врут. И только семья Заикиных, живущая напротив проклятого места, знает точно. Нет, не врут. Москва, 2020 год, читал Сергей Локтионов. Sweating, I was dreaming you.